Мало кому удавалось выполнить ежедневную норму по щипанию пакли, поскольку она была даже больше, чем у заключенных в тюрьмах. Если бедняги оказывались не в состоянии представить свое дневное задание, их тащили в магистрат и могли посадить в тюрьму, хотя для многих это в своем роде тоже был выход из положения. Некоторых либералов возмущало такое положение вещей. Они говорили о том, что даже в Русской Сибири такой объем работы считался бы чудовищным, не то что в Англии. Однако обсуждение оставалось кулуарным, и ситуация менялась очень медленно. Женщины спали в отдельных палатах и либо щипали паклю, половину мужской нормы, либо работали в прачечных, где стирали несметное количество грубой, солдатской или тюремной одежды и до крови истирали свои руки. Единственной поблажкой было то, что они там могли постирать и собственную одежду. Инспектор, следивший за порядком, мог зайти в женскую спальню в любое время дня и ночи. Иногда это приводило к тому, что женщины вынуждены были уступать его домогательствам, надеясь в будущем получить здесь место вне очереди. На подобный труд соглашались люди, которые не имели возможности найти ничего другого. Но при постоянно растущем населении города очень многие оказывались вообще без какой-либо работы. Тогда сначала они теряли комнату или угол, не имея возможности оплачивать проживание, а затем распродавали или просто обменивали на еду те жалкие пожитки, которые у них оставались. Правительству полагалось помогать таким обездоленным людям, но, как всегда, те, кто особенно нуждался, не получали ничего. До тех пор, пока у человека оставалась хотя бы единственная личная вещь, кроме того, что на нем была надета, он не имел права ни на что рассчитывать, даже на место в вышеописанном заведении. Самую низшую ступень на социальной лестнице человек занимал, устраиваясь в работный дом. Жуткое место, где к людям относились как к работавшим скотам, и где из них выжимались последние остатки сил и здоровья. Сюда шли отчаявшиеся, обездоленные, обнищавшие люди, зная, что выход из этого жуткого государственного учреждения только один — на кладбище. Матери здесь разлучались с детьми, которых они могли видеть только один час по субботам, если те выживали при ужасном питании и изнурительной работе. Чарльз Диккенс в своем произведении «Оливер Твист» описывал это чудесное местечко, откуда маленький сирота Оливер, привыкший к людской подлости и жестокости, стремился бежать как можно скорее. Чарльз Диккенс оставил свои личные воспоминания о работном доме. «В одно из воскресений я посетил собрание, которое происходило в часовне в большом рабочем доме. Кроме чиновников, которые должны были, но не присутствовали на службе, там были только бедняки и те, кто за ними приглядывал. Лица бедняков были покорны и равнодушны. Всех их роднило совершенное отсутствие какого-либо цвета. Старые люди были собраны во всем своем немощном разнообразии. Бормочущие, глухие, глупые, хромые, моргающие на непривычный для них солнечный свет, с бельмами на глазах, с трясущимися и сохшими руками, бессильно опущенными на Библию. Там были странно выглядевшие старые женщины, в капорах и без них, похожие на скелеты, постоянно вытиравшие глаза грязными тряпками, в которые превратились их носовые платки. Там же были уродливые старые вороны мужского и женского пола с жутким видом довольства, от которого передергивало. Были там и слабые, и беззубые, и тяжело дышавшие, и, возможно, уже не дышавшие совсем. Когда служба была закончена, я прошел по всему работному дому с джентльменом, вид которого говорил, что его трогало все, что здесь происходило. В его обязанности входило совершать обход по воскресеньям через клетушки, населенные бедняками, число которых постоянно менялось от 1500 до 2000. Осмотр начинался от новорожденных детей и заканчивался стариками, умиравшими на казенных кроватях. И везде, где бы мы ни проходили, мы наталкивались на тупое, угрюмое, почти летаргическое безразличие людей, которые не верили, что в их жизни может что-то измениться к лучшему, и ни о чем не просили. «Все ли в порядке здесь?» — спрашивал джентльмен, проходя из-за кутка с сидевшими и лежавшими оборванными людьми.